Она скинет пальто, выпьет вина, чтобы согреться. Она просто никто, но отчего так бьется сердце, душа моя на замке закрыта от всех людей и на миллионы дней. Душа моя к небесам прижита. Ну что я нашел в ней? Она умеет делать мне любовь, может выпить без остатка мне всю кровь, может быть со мной холодной, как зима. И опять сведет меня с ума. Она знает мужчин, я это все чувствую кожей. Она мой кокаин, мой ЛСД и даже больше. Душа моя на замке закрыта от всех людей и на миллионы дней. Душа моя к небесам пришита. Ну что я нашел в ней? Она умеет делать мне любовь, может выпить без остатка мне всю кровь, может быть со мной холодной, как зима. И опять сведет меня с ума. Может выпить без остатка мне всю кровь, может быть со мной холодной, как зима. И опять сидят меня с ума.